Глава 9. Ира со Слитой приехали в карете через полчаса-час после обеда. Я успела и поесть, и посмотреть в окно на тучи, и подумать, что надо бы все же добраться до третьего дома и пообщаться с третьим управляющим. Ну и заодно узнать, существует ли третья экономка. Если нет, найти человека на эту должность. Нельзя оставлять имущество без присмотра. В гостиной Роуз-холла между тем заранее накрыли стол к чаепитию. Сладости были готовы, оставалось принести их из кухни. Так что, когда служанка объявила о появлении в усадьбе гостей, я была готова к их встрече. И Расса, как и в прошлый раз, смотрела на мир с выражением на лице «Я здесь главная, и попробуйте это оспорить». Одетая в темно-сиреневое платье, она вся блестела, когда лучи солнца попадали на одно из ее украшений, которыми был усыпан ее наряд. Золотое ожерелье, золотые сережки, золотое кольцо — все это с бриллиантами. Для чего надо было одеваться подобным образом, когда едешь на чай к дочери, я не понимала. Разве что после меня у Ирасы была запланирована другая встреча. Но подобное считалось дурным тоном в высшем обществе. Один день, один визит. Все остальное — глупости. Лита оказалась юной красавицей, невысокой, худощавой брюнеткой с синими глазами. Ей было лет 15-16, не более. Самое время блистать в свете, ну и заодно подыскивать себе мужа, чтоб в 18, едва став совершеннолетней, выйти замуж. Одетая в шелковое платье нежно-голубого цвета, она смотрела на все вокруг с любопытством и завистью. Последнего чувства она и не скрывала. «Ах, если бы все это было моим!» Буквально отпечаталось у нее на лице крупными буквами. «Тетушка, у вас чудесный сервиз». Выдала она, едва сев пить чай. «Наверное, стоит дороже, чем карета моих родителей». Ираса поморщилась от такой нарочитой похвалы, но промолчала. Я только хмыкнула, про себя, правда. Похоже, воспитанием Литы никто особо не заморачивался. Нельзя же в таком возрасте вести себя столь непосредственно. Особенно если хочешь удачно выйти замуж и поскорее сбежать из опостылевшего дома. Нет, не спорю. Чайный сервиз и правда был красивым и дорогим. Держать в руках чашку с чаем было сплошным удовольствием. Но кто ж так грубо льстит, да еще и в присутствии посторонних? Теперь я еще больше уверилась, что Лита приехала с Ирасой не просто так. Но ни одна, ни другая пока что к делу не переходили, ограничиваясь светскими разговорами о погоде. Что ж, подождем, пока они обе выскажут свои планы. Ираса не спешила официально объявлять о цели посещения. Она неторопливо пила чай с невозмутимым видом, закусывала пирожными и печеньем, снисходительно посматривала на Литу, то и дело ерзавшую в своем кресле. Я наблюдала за ними обеими и тоже молчала. Мне вообще нечего было сказать им обеим. Меня не интересовали ни планы Ирасы, ни зависть Литы. Все, что мне хотелось, это спровадить назойливых гостей домой и забыть о них. «Герцог Лостерский интересовался твоим здоровьем, Аделина», наконец, с явным намеком произнесла Ираса. Как будто фразу от пароля сказала. Замолчала и стала ждать моего ответа. Судя по округлившимся от удивления глазам Литы, она прекрасно поняла, о чем речь, и только я не поняла. Да, совсем ничего не поняла. «Передавайте ему мою благодарность, матушка, за заботу обо мне». Ляпнула я первое, что пришло в голову. Кто такой этот герцог и почему Ирасе так важно его внимание? Ираса между тем поморщилась. «Это невежливо, Аделина, ты же знаешь. Тебе следует хотя бы отправить ему письмо с благодарностью». «Было бы кому отправлять. Да и зачем? Мне и так хорошо живется без всяких там герцогов. Но я кивнула, понимая, что Ираса не отвяжется, пока не услышит того, что хочет. «Конечно, матушка, обязательно. Сегодня же напишу». Ираса удовлетворенно кивнула, довольная моим ответом. «Говорят, герцог Лостерский сказочно богат». Бесцеремонно вмешалась в нашу беседу Лита. «Но жутко старый, старше моего дедушки». «Не говори глупости, Лита», — раздраженно отрезала Ираса. «Твоему деду 56, а герцогу 51». «Угу, всего-то. Не старше деда, моложе. На целых 5 лет». Лита покраснела из-за отповеди, опустила глаза в свое блюдце. «А я, похоже, поняла, при чем тут герцог. Он и есть тот самый жених, которого нашла мне Ираса. Вот за него она и собиралась меня сосватать. И, конечно же, мое мнение ее ни секунды не интересовало». Когда мы выпили достаточно чая, Ираса вдруг отправила Литу погулять по аллее, в прямом смысле этого слова. И та не противилась воле старшей родственницы, молча поднялась, вышла из гостиной и закрыла за собой дверь. Скоро хлопнула и входная дверь. Я вопросительно посмотрела на Ирасу. Она только что нарушила уйму правил этикета. Ради чего? Что такого она собиралась сказать мне наедине?